Эпиграф. Чтобы иметь то, чего не имеешь, ты должен идти по дороге отчуждения. Эллиот в переводе Степанова. Книга вторая. Ночь спустилась с мириадами звезд. Глава 34. Ждать до вечера нет мочи. Настроение у тебя теперь совсем другое, то-то она порадуется. Правда, надо будет решить кое-какие бытовые вопросы, как то больницы, имена, дом с садом, где можно было бы жить. Но все случилось до обеда. Джордж стоял у входа в палатку с кружкой воды в руке. Джорджа свалило с ног. Вода пролилась, тогда-то все и случилось. Все разом рухнуло. Пытался заткнуть уши и вскоре тоже валился на землю. Из-за пыли не видно было низги, мысли путались. Если ты умер, последнее, что чувствовал, наверное, чистый ужас. Казалось, прошли долгие часы. Мысли кучей валялись у твоих ног, под горой рушились здания, человеческие жизни обрывались в мгновение ока, а когда все кончилось, на горном склоне наступила звенящая тишина. Помнится, ты мчался, сломя голову к вершине, к палатке, сквозь тучи пыли. Джордж снова был на ногах, застыл как вкопанный. Лицо у него словно перекосило, казалось, оно причудливо свисало с черепа. Потом пришло взаимное ощущение друг друга, будто физическое подтверждение зрительных образов. Помнится, ты стоял на краю обрыва, глядел на лежавшие вдали Афины. «Стойте! Стойте! Ни шагу дальше!» — возопил профессор. «Не с места. Выступ, похоже, неустойчивый. Это землетрясение. В любое мгновение может тряхнуть снова. Но оттуда, где ты стоял, видно было достаточно». Афины исчезли в облаке пыли. «Профессор!» — кричал, как заведенный. «Мне надо спасать артефакты! Мне надо спасать артефакты!» Он повернулся к тебе и Джорджу. «А вы мигом за Ребеккой. Везите ее сюда, здесь безопасней». Рено сдал назад и наскочил на здоровенный камень. Задок всмятку. «Профессор велел тебе выбираться из машины, если ты вдруг заедешь туда, откуда не сможешь выехать. А еще он велел хватать все необходимое, чтобы выжить, и протянул тебе пистолет. На всякий случай, — сказал он, пихая его тебе в руки, — если будет надо, стреляй». И его как ветром сдуло. «Попробуй запустить двигатель, — сказал Джордж. — А я столкну машину с камня». После нескольких попыток машина завелась. Джордж запрыгнул на пассажирское сиденье. «Задок весь в лепешку», — сообщил он. «Совсем в смятку». На подъезде к Афинам ты увидел, что поток выезжающих из города машин превратился в одну застывшую вереницу транспортных средств по обе стороны дороги. В небе кружили по меньшей мере три десятка вертолетов. Большую часть пути ты ехал вдоль крутой травянистой насыпи, притормаживая лишь для того, чтобы объехать закипевшие автомобили, битком набитые насмерть перепуганными жителями Афин. Мили две пришлось продираться по тротуару, то и дело сигнали. Кругом копошились люди, точно букашки. Дома целиком сползли на дорогу, повсюду дымились небольшие пожары. Ты миновал двух мужчин, схватившихся на кулаках. Подъехав к своему дому, ты увидел, что он целеханек, только кое-где пошел трещинами. Вы оба ворвались к тебе в квартиру, зовя Ребекку, и тут заметили кое-что на кухонном столе. «Дорогой Генри, я собираюсь к себе, чтобы хорошенько все обдумать. Если сможешь, приезжай, когда вернешься. Хочу, чтобы ты знал, можешь мне рассказывать о себе все-все. Я не стану тебя презирать, что бы ты там ни сделал. Поговорим и о том, как будем жить дальше. Хочу, чтобы ты был счастлив. Так что, пожалуйста, Генри, оставайся человеком достойным. Люблю тебя. Жду к обеду». Постскриптум. Только Джорджу пока ничего не говори. Ребекка. Еще 4 часа ушло на то, чтобы добраться до дома Ребекки. Ты останавливался дважды, первый раз, чтобы заменить спущенное колесо, а второй, чтобы помочь поднять часть кровли, накрывшей какое-то семейство за обедом. Мамаше удалось выбраться из-под завала, а остальные домочадцы оказались в ловушке. Когда собралось достаточно народу и кровлю приподняли, оказалось, что детишки погибли. Они так и остались сидеть на своих стульчиках, точно куклы. Отыскать дорогу к Ребекке было нелегко. Кругом все стало по-другому. Смердело нечистотами и паленой пластмассой. Какие-то парни регулировали дорожное движение, стараясь освободить полосы для продвижения военных подразделений, прибывавших на вместительных грузовиках. Над городом зловещими боевыми порядками кружили стаи вертолетов. «Ты с Джорджем бросил машину в паре кварталов от дома Ребекки, и остаток пути вы одолеваете бегом. Вы обнимались и кричали от радости, когда увидели еще издалека, что дом ее как будто совсем не пострадал. Ты даже высматривал ее среди множества лиц на улице, а когда бросился к дверям ее дома, какой-то паренек окликнул тебя и показал куда-то. Но ты почему-то ничего не увидел. Стены дома стояли на месте, однако же сам дом обвалился внутрь. Ты застыл, как пришпиленный. Потом вгляделся в толпу, селись найти кого-то, кто вроде как стоял без дела. Ты схватил в охапку паренька и принялся его расспрашивать. «Говори же!» — кричал ты. Но он вывернулся и убежал прочь. «Надо пробраться туда», — сказал ты Джорджу. «Может, она там, под завалом?» Попасть внутрь можно было только через разбитое окно вестибюля первого этажа. Вход был завален камнями, но странное дело. Стекла на входной двери даже не треснули. Джордж прикрыл рот рубахой, потому что пыль еще не осела. Ты почувствовал вонь горелой электропроводки и вслед за Джорджем обошел кабель под напряжением, болтавшийся под лестничным пролетом. Шахта лифта была открыта и завалена кирпичами, мраморными обломками и книгами. На полу валялся молоток, Джордж его подобрал. Ты наткнулся на то, что осталось от лестничной клетки, и перед тем, как подняться наверх, посмотрел на следующую, понимая, что постройка может обрушиться в любой миг. Холодный голос разума убеждал тебя, что выжить она, скорее всего, не смогла, и тебе надо выбираться отсюда. Но жажда спасения слепо толкала тебя дальше. Трудно описать, на что походила внутренняя обстановка, потому как там все было передавлено и перевернуто вверх дном. Тебе удалось взобраться на этаж, где жила Ребекка, поскольку посреди обвала образовалось некое подобие лестницы. В некоторых местах, где было слишком высоко и невозможно подняться дальше, Джордж подкладывал кирпичи или подставлял какую-нибудь мебель. Вы вставали на эту груду и потом взбирались на следующий уровень. Когда же вы, как вам показалось, добрались до этажа, где жила Ребекка? Площадка там местами хоть и покосилась, но большей частью выглядела ровной. Ты понял, что попасть к ней в квартиру одним махом не удастся из-за обрушившихся балок. Все пальцы у тебя были разбиты и кровоточили. Пыль клубилась не густо, иначе было бы невозможно дышать. С Джорджем по очереди ты крушил молотком балки, пробивая себе путь. Помнится, Джордж сказал, что, как ему кажется, вы проникли к ней в коридор. Вы оба обливались потом. Джордж стянул с себя рубаху, кожа у него была вся в пыли, а в тех местах, где он ее ободрал, темнели пятна крови. Из коридора вы пробили себе узкий проход. Кругом стоял такой мрак, что вы едва различали, куда идти дальше. Повсюду валялись мраморные осколки. Джордж, круша молотком налево и направо, пробился через длинную кучу потолочных плиток, громоздившуюся у каменной стены, и вот вы уже в ее спальне, которая с виду не пострадала, при том, что была сплошь засыпана пылью. Хотя вы чувствовали запах газа, Джордж стал жечь обрывки бумаги и всякое тряпье, чтобы лучше было видно. Одну стену снесло, похоже, она обрушилась вместе с балконом. Помнится, ты смотрел на Афину из квартиры четырехэтажного дома, где теперь осталось только два этажа. Было довольно прохладно, в воздухе веяло каким-то покоем, наступившим под вечер. Дышалось уже легко, ты слышал гул машин и неумолчный вой полицейских сирен, а временами пронзительный крик. На приставном выдвижном столике стояла чаша с апельсинами, побелевшими от пыли. Только сейчас ты сообразил, что находишься у Ребекки в спальне. В паре дюймов от чаши лежала потолочная плита на том самом месте, где, вероятно, помещалась кровать Ребекки. Потом ты заметил на полу руку, должно быть, ее оторвало, когда все рухнуло. Ты начал истошно кричать, Джордж не знал, что делать. Затем ты почувствовал, как он навалился тебе на спину. Ты рывком высвободился и принялся крушить молотком каменную груду. «Постой!» — громко рыкнул Джордж. «Ты нас всех угробишь! Постой же!» Он бросился к тебе, чтобы схватить тебя за руку, но ты остановился прежде, чем он успел ее перехватить. «Надо выбираться отсюда», — сказал он. «Только с ней», — взмолился ты. «Без нее я не уйду». «Она мертва», — твердил Джордж. «Но потом, лишь потом, ты осознал в полной мере, что это значит. Ребекка погибла, и ты ее больше никогда не увидишь. Не будет жить и младенец, зачатый в ее чреве. Он никогда не родится и не будет бегать по саду вокруг придуманного тобой дома. Жизнь ее, наверное, уже окутана покровом призрачного счастья. Мы не можем ее бросить», — в отчаянии проговорил ты. «Надо выбираться отсюда», — настаивал на своем Джордж. «Послушай, Джордж, мы не можем ее бросить. Она может пролежать здесь под завалом несколько дней, а то и недель. Мы не можем вот так взять и бросить ее здесь. А если откопаем? Что тогда? Что мы будем делать? Отвезем ко мне домой». «Нет, Генри, исключено». Ты подобрал молоток, но Джордж схватил тебя за руку. «Ну и силища была у него. Брось», — сказал он. «Мы перевезем ее на Эгину». Ты представил себе затерянный пляж, мерцающий в лунном свете, место идеальное, тихое, и ты, конечно же, понял. Джордж пошел на это ради тебя. Не ради Ребекки или себя, а ради тебя и только. То было проявление знака величайшей дружбы, который ты прежде не знал. Когда оказалось невозможным сдвинуть мраморную глыбу, ты притащил с кухни ножи и начал кромсать матрас. Если бы тебе удалось прорезать в ткани отверстие, ты смог бы как-то изловчиться и попробовать вытащить ее из-под завала. Ты прикинул, где могло находиться ее тело, и живо взялся за работу. У тебя перехватило дыхание, когда сквозь пену и пружины тебе на руки брызнула кровь. Джордж сказал, что ты, должно быть, полоснул ножом по ее телу, но потом кровь остановилась, и вы на пару продолжали резать дальше. Когда ты, наконец, до нее добрался, можно было вздохнуть с облегчением, тело ее осталось целым. Вместе с тем, однако, оно окаменело и больше напоминало манекен. А на Ребекку, которую ты знал, оно не походило совсем. Глаза у нее были открыты, лицо застыло, словно бледно-восковая маска. Ни малейшего сходства с женщиной, которую ты любил, только тело, только оболочка, из которой жизнь улетучилась без остатка. Ты отошел в другой конец комнаты и разрыдался. Джордж наблюдал за тобой. Потом он подошел и попробовал тебя успокоить. «Это я убил его», — сказал ты. Джордж посмотрел на тебя без всякого выражения. «Это я его убил», — снова проговорил ты. «Дал ему игрушку, и он удавился насмерть, играя с ней». «Кто он?» — спросил Джордж. «Мой братишка». Джордж был потрясен. «Ты никогда мне об этом не рассказывал». «Потому что ты отвернулся бы от меня». «Нет, ни за что». «Но виноват-то был я». Он оставил тебя на какое-то время, позволив выплакаться до конца, а сам принялся заворачивать тело Ребекки в холст для живописи. «Помоги-ка», — сказал он. «А ведь ты даже не придумал, как вытащить ее отсюда. Впрочем, был только один способ. И ты связал холст с двух сторон валявшимися под рукой тряпками наподобие мешка. Потом ты решил удостовериться, чтобы внизу, на обломках каменной кладки, никого не было. Там что-то шевельнулось, но Джордж сказал, это собака». Мешок глухо шмякнулся на землю. Собака тут же принялась рвать его зубами, а потом разлаялась. Ты почувствовал переполох, достал из штанов пистолет и взвел курок. Собака, верно, уже знала, каково оно, когда стреляют из пистолета, и мигом убежала прочь, еще до того, как ты успел взять ее на мушку. Еще час ушел на то, чтобы выбраться из развалин навстречу утренней прохладе. Джордж отправился за машиной и водой. Небо мало-помалу светлело. В горле у тебя до того пересохло, что дышать ты мог только сквозь кашель. Ты сидел возле тела и ждал. К тебе подошел какой-то человек, представившийся полицейским, и спросил, не из-под завала ли ты выбрался. А потом спросил, что это лежит на земле, завернутое в холстину, чье это тело. Ты сказал, так оно и есть. Он кивнул и велел тебя обождать, пока он не сходит за подмогой и тело не увезут. А ты только смотрел на него и думал, ну да, рассказывай. «Никакой ты не полицейский», а он подумал, что ты догадался и улизнул раньше, чем вернулся Джордж. Народу кругом было немного. Люди в основном сновали туда-сюда, перетаскивая пожитки с места на место. Все уже оправились от жуткого потрясения. Новый день ставил и новые цели. Большинство афинян эвакуировалось, а в городе еще кое-где полыхали пожары. Джордж сказал, что машина куда-то подевалась, и вам пришлось тащить тело Ребекки по улицам, опуская его на землю через каждые несколько сотен ярдов, чтобы перевести дух. У Джорджа здорово кровоточило плечо. Вскоре рядом притормозил грузовик с военными, и те спросили, нужна ли им помощь. «Нам в Пирей», — сказал Джордж. «Может, в больницу?» — спросил по-английски светловолосый шофер. «Нет, в Пирей. Пожалуйста, подбросьте нас до Пирея», — попросил Джордж. Шофер сказал что-то пассажиру на соседнем сиденье и бросил в ответ «Ладно». «Там ее родня», — объяснил Джордж шоферу, и тогда тот смекнул, что в холст завернуто тело. Он бибикнул, из кузова спрыгнули солдаты, они помогли загрузить тело Ребекки в кузов. Некоторые из них говорили по-турецки. «Военные были почти твоими сверстниками. Они посмотрели на тело, потом на тебя. На подъезде к порту один из них снял с шеи крестик на черных четках и передал тебе. «Я не верю в Бога», — равнодушно проговорил ты. «Он поймает тебя в своей сети», — сказал солдат, и сунул крестик с четками под холст, в который было завернуто тело Ребекки. «Ты объяснил военным, что тебе нужно в Пирей, чтобы переправить тело на Эгину. Сказал, что отвезешь его в то место, где она была самой счастливой на свете. Они как будто все поняли. Грузовик остановился только один раз, чтобы помочь вытащить тело какой-то женщины из машины, придавленной рухнувшей стеной. Это случилось за несколько мгновений до того, как вы подъехали. Мужчина, кинувшийся к грузовику с мольбой о помощи, был мужем несчастной. Перед тем он что-то покупал в павильоне, который был еще открыт, и тот обрушился у него на глазах. Солдаты положили тело его жены посреди улицы. Лицо у нее было иссечено осколками стекла, они торчали наружу и поблескивали в лучах утреннего солнца. К тому времени, когда вы добрались до Пирея, от холщового мешка уже шел неприятный запах. Солдат, подаривший тебе крестик, помог спустить тело на землю, после чего несколько его сослуживцев пошли за паромщиком, невозмутимо наблюдавшим за происходящим с палубы своего суденышка. Ты стал умолять паромщика на ломаном греческом перевести вас на Эгину, но тот отрицательно покачал головой. Военные посмотрели на него с бесстрастной многозначительностью. Он глянул через твое плечо на тело и военный грузовик посреди площади. «Простите», — сказал он по-английски. Тогда один из военных достал из кобуры револьвер, но поднял его не выше пояса. Капитан парома спокойно пожал плечами и ушел к себе в рубку. Через минуту затарахтел двигатель, и солдаты помогли перенести холщовый мешок на палубу. Носовая машина рокотала довольно громко, а когда из кормовых вырвались черные клубы дыма, суденышко содрогнулось всем корпусом. Через 10 минут вы уже были далеко от берега, других судов поблизости видно не было, на море стоял штиль. Военные провожали вас взглядами с причальной стенки. Когда они слились вдалеке в мутное зеленое пятно, вы услышали треск ружейного выстрела. Капитан оставался у себя в рубке. Он вышел только раз, чтобы передать Джорджу бутылку какого-то греческого пойла. Джордж протянул бутылку сначала тебе, а вслед затем припал к ней сам и осушил наполовину. На подходе к гавани и Гина вы оба очнулись от дремоты. Был уже вечер. В гавани толпилось множество народа, как будто все ждали ваше судно. Ты не мог взять в толк, что они тут делают. И почему-то испугался, вдруг эта толпа набросится на вас. Только ошвартовавшись, ты смекнул, что все они собрались, чтобы помолиться за тех, кто на материке. Не успел капитан закрепить швартовы, как люди кинулись к суденышку, и тут же сникли, разглядев на борту только троих человек. Они кричали вам, требовали известий, и Джордж кричал им в ответ по-гречески. Ты не понял, что он сказал, но люди, передав его слова друг другу по цепочке, отпрянули и снова предались молитве. Двое парнишек помогли тебе перенести тело Ребекки с палубы на причал. Поначалу они, похоже, не догадывались, что там в мешке, но когда из дырки в холсте выбилась прядь ее волос, один из них уронил мешок со своего конца и пустился на утек. Вы с Джорджем вынесли тело из гавани на площадь и там опустили на скамейку. Люди что-то кричали паромщику, который доставил вас на остров. Ты понятия не имел, сколько сейчас времени, но судно, вероятно, находилось в море несколько часов. Джордж пошел за водой и вернулся с машиной. Ты не стал спрашивать, где он ее взял. Тело Ребекки не помещалось на заднее сиденье, пришлось ее безжизненную усадить. Напившись вдоволь из ведра, которое Джордж наполнил из источника, ты поехал через весь город и следом затем, ревя на третьей передаче, двинулся вверх по горному склону. На полпути до вершины вы едва не столкнулись с мопедом, мчавшимся вам навстречу на дикой скорости. Когда вы добрались до крутого подъема, Джордж, не колеблясь, пересел за руль и свернул с дороги в сторону кустарников. Ехал он медленно, и так до тех пор, покуда местность не стала настолько непролазной, что машина могла застрять обоими мостами. Когда вы выбрались из машины, было уже темно, кругом стояла тишь, и только с моря веяло прохладой. Когда вы подобрались к краю скалы, тело Ребекки как будто засветилось. Вы раскачали его несколько раз, чтобы придать ему импульс, и одновременно отпустили. А когда спустились обратно к машине, Джордж вконец оторопел и попросил тебя сесть за руль. Ты не смог включить фары, и вы спускались с горы в темноте. Обратный путь с Эгины до Пирея занял всю ночь. На рассвете, когда вы добрались до Афин, в городе уже царило не смятение, а какая-то неопределенность. На каждом углу стояли военные с автоматами. Они курили и подбадривали стариков. Дом Джорджа покоробило, но он устоял. Большинство его соседей уехало за город. Вы проспали несколько часов, разместившись вдвоем на его кровати. А когда проснулись, ты решил вернуться к себе. Джордж хотел пойти с тобой, но ты тихонько ушел один, пока он был в ванной.